Не надо было связываться, — прочитала одна часть его сознания, — ведь говорила тебе. — Когда она умерла? — спросил Сэм. Его голос звучал вяло и равнодушно. — Мистер Пиблс, я не хочу говорить об этом. На этот раз голос Дэйва был как у безумного. Его голос задрожал, перешел в более высокий регистр, зазвучал фальцетом и надломился. — Пожалуйста! — Оставь его в покое, — сердито одернул себя Сэм. — Что, у него своих проблем мало? — Конечно. Он мог бы оставить Дэйва в покое. В городе наверняка есть люди, которые поговорили бы с ним об Аделе и Лордс, если б ему удалось найти к ним подход. Если бы они сами поведали ему тайну, это уж точно. Но все же одну вещь. Ее-то Дэйв, грязная работа, наверняка мог рассказать ему. Ты ведь как-то рисовал плакаты для библиотеки. Я понял это по тому плакату, который ты рисовал вчера на крыльце. В общем, я уверен. Был такой плакат. Маленький мальчик в черном автомобиле. Еще один с мужчиной в шинели, полицейским из библиотеки. Это ты? Не успел он закончить, как Дэйв издал такой вопль, в котором было все — стыд, боль, страх, что Сэм замолк. «Дэйв, я...» «Не надо об этом!» — заплакал Дэйв. «Я ничего не мог с собой поделать, поэтому, ну, пожалуйста, оставьте!» Его всхлипывания сразу отдалились, и в трубке послышался характерный треск, когда ее берет кто-то другой. «Прекратите это!» — сказала Нейми. Она сама почти плакала, да к тому же была очень сердита. «Уймитесь, вы страшный человек!» «Нейми, когда я здесь, меня зовут Сара», — медленно сказала она. «Но я ненавижу вас, Сэм Пиблс, как бы вы меня ни звали. Моей ноги в вашей конторе больше никогда не будет!» Ее голос начал повышаться. «Почему бы вам не оставить его в покое? Зачем вам понадобилось ворошить это старое дерьмо? Зачем?» Силы оставили Сэма, и, теряя над собой контроль, Сэм сказал: «Почему вы послали меня в библиотеку? Если вы не хотели, чтобы я видел ее, Нейми, зачем вы послали меня в эту чертову библиотеку-то?» На другом конце недоумение. «Нейми, не можем мы...» Послышался щелчок, она повесила трубку. Связь была прервана. Сэм просидел в своем кабинете почти до половины десятого, глотая успокоительные таблетки и беспрерывно выписывая то одно, то другое имя на том же отрывном блокноте с бланками, которые он использовал, когда составлял первый вариант своей речи. Он в течение некоторого времени смотрел на написанное им имя, а потом зачеркивал его. Прожить в одном месте 6 лет. Немалый срок, так всегда казалось раньше. Но сегодня этот период показался ему совсем небольшим, ну, как уикенд. «Крейг Джонс», — писал он. Он уставился на имя и подумал: «Крейг, возможно, знает об Адели. Но он пожелает знать, для чего это мне». Достаточно хорошо ли он знал Крейга, чтобы ответить ему со всей откровенностью? Ответить на этот вопрос можно было со всей определенностью. Нет. Крейг принадлежал к числу более молодых адвокатов, активно делающих себе карьеру. Они были на нескольких деловых ланчах и, конечно, посещали Ротари Клаб, и Крейг приглашал его к себе домой на обед, правда, один раз. Когда они случайно встречались на улице, они разговаривали приветливо, иногда о бизнесе, но чаще о погоде. Ясно, что они не становились от этого большими друзьями. Если Сэм хотел поделиться своей пикантной историей с кем-нибудь... Но не с каким-то корешем, который после второго бокала шипучки с джином будет называть себя «старина». Он вычеркнул имя Крейга из списка. Живя в Данкшн-Сити, он довольно близко подружился с 2 людьми. С ассистентом доктора Мельдена и с городским полицейским. Рус Фрейм, ассистент-медик, перешел на более высокооплачиваемую работу к другому семейному доктору, в великолепной стремнины в начале 1989 года. А Том Уайклифф с 1 же января служил во вновь образованном дорожно-транспортном управлении штата Айова, и он утратил связь с ними обоими. Он медленно сходился с людьми и не умел удерживать друзей. И где он теперь оказался? Сэм не знал. Но он точно знал, что имя Аделии Лордс действовало на некоторых людей из Джанкнш-Сити как школьное обвинение в воровстве. Он знал или думал, что знал, что он видел ее, даже если ее нет на этом свете. Он не мог даже признаться себе, что у него была родственница, или что он был знаком с какой-нибудь чокнутой по имени Лордс, потому что...